Борис Леонидович Пастернак. Июль. По дому бродит привидение, весь день шаги над головой. На чердаке мелькают тени, по дому бродит домовой. Везде болтается не кстати, мешается во все дела, в халате крадется к кровати, срывает скатерть со стола. Ног у порога не обтерши, вбегает в вихре сквозняка и с занавеской, как с танцоршей, взвивается до потолка. Кто этот баловник невежа и этот призрак и двойник? Да это наш жилец приезжий, наш летний дачник, отпускник. На весь его недолгий роздых мы целый дом ему сдаем. Июль с грозой, июльский воздух снял комнаты у нас в наем. Июль, таскающий в одеже пух одуванчиков, лопух. Июль, домой сквозь окна вхожий, все громко говорящий вслух. Степной нечесанный растрепа, пропавший липой травой, ботвой и запахом укропа. Июльский воздух луговой.